«Самир Камалович, я привел его. Проходи». За Карамом вошел щуплый парнишка лет 25 от силы. В дырявых джинсах, заношенной куртке из кожзаменителя и очках с узкими линзами. «Такой себе задрот». Самир нахмурился. «И это он? Великий ум человечества? Серьезно?» Но Карам молча кивнул ему, подтверждая, что да, он. «По идее, этот сопляк гений. Может, маскируется? Кто же такого заподозрит?» «Проходи, Иван. Как дела?» Покусывая нижнюю губу, пацан осмотрелся вокруг, неловко сунул руки в карманы. «Здрасте. Дела, в принципе, были нормально с утра, а сейчас вот не уверен. Я чё, спалился, да?» Самир усмехнулся. «Говорят, ты толковый хакер. Где учился?» «Ну, точно спалился, блин». Парень поджал губы, вздохнул. «Так и знал, что не надо было на ментовский сайт лезть. И чё теперь, покалечите или посадите?» «Я задал тебе вопрос». Склонив голову, посмотрел на пацана из-под лобья, а тот, струхнув, отступил назад, но Карам подтолкнул его в спину. «Да нигде я не учился, самоучка. Я же и вреда никакого не приношу, так балуюсь». «Ну не скажи». Сабуров взял трость, поднялся и шагнул к нему. «Такое баловство может сильно тебе аукнуться, парень. Видишь, мы ведь смогли тебя отследить, и кто-то другой сможет». Тот окинул взглядом его костюм, снова осмотрел кабинет. «А вы это, вы не менты, да?» «Нет, не они», — указал тростью на стул напротив. «Садись, Иван. Меня зовут Самир Камалович, и я не имею никакого отношения к тем, кто там тебя хочет наказать. Напротив, хочу предложить работу. Ты столько не заработаешь, взламывая сайты мелких ИПшников и госструктур. Кроме того, будешь заниматься этой херней и дальше, можешь нехило попасть. Рано или поздно ведь найдут. А я дам тебе крышу, деньги и хорошую аппаратуру. Безопасность гарантирую. Что скажешь?» Иван заметно осмелел, присел. Облизнув губы, задумался. Казалось, Самир слышит, как работают в его голове шестеренки. «А это противозаконно?» «Да. Но я уже сказал, тебе ничего не грозит. Все, с чем ты будешь работать, принадлежит мне. Это такая игра. Тебе не стоит ломать над этим голову. Просто делай, что скажу». «Ну, если все по-честному будет и меня не кинете, то я с удовольствием». Самир наполнил бокалы Реми Мартином, и парень ошарашенно уставился на бутылку. «А это что, настоящий?» — округлил глаза. «Я такой себе только фотошопил, ну, чтоб попонтоваться перед девчонками». Улыбнулся, но, не встретив ответной улыбки, сник. «На, сам попробуй». Сабур поставил перед ним бокал. «Если будешь работать на меня, понтоваться больше не придется. Ты сможешь купить себе все, включая девчонок». Пацан пригубил коньяк, поморщился. «Ну и гадость, хоть и дорогая. А пепси есть?» «Что ты знаешь о киберслежке, Иван? Занимался чем-нибудь подобным?» «Да, собственно, все знаю. Кибербезопасность — величайшее заблуждение человечества, Самир Камалович, поправил его Карам, и парень подпрыгнул, оглядываясь на помощника. Видать, хорошо сопляка присанул. «Да, я так за однокурсником следил. Все его карты, номера телефонов, переписки. В общем, все было у меня в кармане. Он даже не понял, кто его обчистил». И тут же спохватился. «А нечего было меня пучеглазом обзывать. До сих пор эта кликуха осталась». Самир прошел по кабинету, стиснув зубы от боли. Остановился у стола и посмотрел на монитор ноутбука, где улыбалась она. Фотография со свадьбы. С их Самиром свадьбы. «Это нормально, Иван. Мстить тем, кто причинил тебе боль. Я тоже планирую это сделать. И ты...» — указал на него тростью. — Ты мне в этом поможешь.